Глава третья. Галладиум – редчайший минерал обитаемого космоса. Добывается только на независимой планете Хатор системы Шор, находящейся под патронажем Торговой Федерации и защиты сразу 5 империй. Необходим для производства энергетических стержней прыжковых двигателей 5-го поколения. Независимой планета стала лишь 100 лет назад, после подписания Шорского договора, где 5 империй обязались не воевать больше за планету между собой. Взамен Торговая Федерация обещала продажу Галладиума только этим империям. Торговля минералом на свободном рынке находится под запретом. На черном же цена за 100 грамм очищенного вещества доходит до 1 000 000 кредитов. Новости из поисковика меня совершенно не порадовали, поскольку этот Галладиум оказался слишком уж недоступным для простого покупателя. Решив, что, может быть, меня надули, я связался еще с 10 специалистами-кодерами, но те не смогли даже назвать родоначальников кода, как это сделало первое лопоухое существо. Так что, помыкавшись час по аукциону, я вернулся к первому подсказанному варианту. Тратить огромные деньги на консультации у еще более дорогих спецов мне показалось слишком расточительным, по крайней мере, пока не был отработан подсказанный вариант. Может, он все же возьмет кредитами? Я решил позвонить, заодно и оценить, стоит ли с ним связываться. Мне долго не отвечали, а когда картинка очистилась от помех, с экрана на меня глянул дьявол, точнее то, каким его обычно рисуют в интернете различные секты, призывающие раскаяться, иначе после апокалипсиса попадем сразу в ад. От испуга я едва не вскрикнул, когда увидел козлиное лицо с огромными рогами, причем такого мерзкого вида, что захотелось плеваться. Только взяв себя в руки, я смог нормально говорить, несмотря на уродливую морду, смотрящую на меня из планшета. «Мне порекомендовали вас как специалиста по раргийским технологиям», — быстро начал я. «Готов оплатить время консультации». Козел задумчиво посмотрел на меня, а затем проблеял. «Показывайте, что там у вас. Если будет неинтересно, разговор окончен». Я быстро передал ему весь код, который переписал по памяти, и он вверг козла в трепет. Его ноздри раздулись, а борода заходила ходуном. «Откуда это у вас?» — спросил он, поднимая на меня взгляд. «Случайно удалось достать. Теперь не знаю, что это и как им пользоваться, поэтому и ищу нужных специалистов», — ни слова не соврал я. 5 лет назад я сталкивался с подобным, но, к сожалению, у меня тогда было лишь несколько байтов кода. Тут же у вас, судя по длине, он полный». Мне нечего было сказать, так что я лишь пожал плечами. «Вы заинтересовали, и можете рассчитывать на мое время. Я возьмусь за его расшифровку». «Отлично. Тогда поговорим об оплате?» — с надеждой спросил я, втайне надеясь, что он возьмет кредитами. «Да, за все возьму 10 килограмм», — ответил он. Меня переклинило, когда я пересчитал известные мне цены за 100 грамм галладиума в кредиты. 100 000 000 кредитов? Вы шутите? За простую услугу расшифровки?» «Я не беру кредиты, они мне ни к чему», — он взмахнул бородкой. «И вы всегда можете найти себе другого специалиста. Рынок большой». Причем последнюю фразу он сказал с таким сарказмом, что я понял, устану их искать. И, в общем-то, это было правдой. Из 11 опрошенных мною кодеров только один смог хотя бы понять, откуда этот код. И совсем не факт, что даже если я найду другого, он не запросит больше. «Хорошо. Подождите, но вы же знаете, что он не продается. Откуда ваши клиенты вообще могут достать такое количество?» «Мне-то какое дело?» Он опять возмущенно мотнул бородой. «Купят на черном рынке, сами добудут. Мне это без разницы». «А его что, можно вот так добыть? Разве добыча не контролируется?» Недоуменно ухватился я за первую фразу козла. «С какой галактической помойки вы вылезли, существо?» Он оскалился, показав ряд острых, как бритва, зубов, которые намекнули мне, что этот козел явно не травой питается. «Всем известно, что на Хаторе галладиум добывают наемники, поскольку промышленного метода просто не существует. Искать его в океане — это как молекулу в стакане воды». Новости оказались для меня неожиданными. Этого не было в общедоступной информации по минералу. «А если я пойду его добывать? На это понадобится время, как и на расшифровку кода. Вы можете взяться за его изучение, раз он вам самому интересен, А мне результаты продадите только после оплаты. Закинул я удочку, так как не хотелось уходить совсем уж с пустыми руками. Козёл задумчиво потряс головой, посмотрел на код и ответил. «Хорошо, договорились. Сделаю это исследование не первоочередным и больше для себя, но вы получите результат только после внесения 15 килограммов». «Да только что 10 было», — возмутился я. «Два», — начал блеять он. Я, не став дожидаться окончания его предложения, быстро кинул в чат. «Согласен, 15 килограмм», — и отсоединился. Откинувшись на спинку кровати, я задумчиво рассматривал потолок. Разговор с Кодером подкинул как новых вопросов, так и новых мыслей. Можно было либо ходить по миссиям и дальше в надежде когда-нибудь заработать огромную сумму денег на покупку Галадиума, но тут имелись другие проблемы. Лезть на нелегальный рынок чревато тем, что меня могут кинуть, поскольку нужных связей я не имел. На другой же чаше весов лежало желание посмотреть на этот самый редкий минерал своими глазами, что и заставило чесаться шило в одном месте. К тому же однотипные миссии, которые подбрасывали нам варги, начали меня откровенно утомлять. Да и особенного профита в них не было. Заработка хватило бы на богатое жилье на земле, небольшой апгрейд корабля, и то это как максимум, на который мог рассчитывать лишь удачливый пилот. Этот вариант развития событий был интересен для прежнего меня, который жил только для себя и максимум, чего мог желать, поездки на дорогой курорт в первом классе. Теперь же, после появления в жизни Гетна, у меня появились мысли галактических масштабов. И для их осуществления быть просто наемником варгов стало слишком мало. Нужно было искать иной источник доходов, и подсказанный Кодером путь казался не самым худшим. Поэтому требовалось больше информации по планете и Галадиуму в целом, причем не только из официальных источников. Вскоре оказалось, что информация по Хатору была, но платная. Один наемник продавал свой журнал записей, который вел на протяжении того времени, что занимался поиском минерала на планете. Обанкротившись, он продал оборудование и вернулся на родную планету, предлагая теперь всем желающим свои записи. Я заметил, что в галактическом интернете, по сравнению с нашим земным, за все требовали деньги. Любая, даже самая незначительная информация стоила кредитов. Так и тут, отдав 1000, я открыл пересланный мне журнал и принялся читать, параллельно заглядывая в поисковик сети, поскольку встречал много непонятных для себя аббревиатур и названий. И хотя 70% прочитанного сводилось к нытью и рассуждениям о том, почему везет остальным, а не везет мне, все равно покупка оказалась полезной, хотя бы из-за того, что дала мне много информации о планете и о нравах ее населения. Если с самого начала, то планета являлась своеобразным галактическим Эльдорадо, поскольку за поиски местного аналога золота туда слетались все отбросы и искатели приключений, какие только были. Покупая на последние деньги или беря в кредит оборудование, они искали и искали крупицы минерала, переливая тонны воды. Сама планета Хатор была полностью покрыта океаном, без единого участка суши, и, что удивительнее всего, стала жертвой чьей-то агрессии в далеком прошлом, поскольку теперь всю поверхность ее окутал 50-метровый слой радиоактивной пыли, не пропускающий свет местной звезды в толщу воды и не оставлявший места для стационарной базы. Единственное, что смогли сделать завоеватели, когда обнаружили бесценные свойства случайно найденного минерала, это разместить на самой высокой точке планеты подводный город-базу с огромным куполом плазменного щита, который, раскрываясь в верхней точке, сдвигал радиоактивные осадки в стороны, позволяя раз в неделю принимать транспорт извне и быстро выпускать его обратно. Энергии же при этом действии тратилось колоссальное количество. Вот от этого города, кто в специальных скафандрах, а кто побогаче на подводных аппаратах, и делали вылазки на поиск Галадиума. Дело осложнялось тем, что даже на самом мелком месте, где стояла единственная база, глубина была 0,5 километра. А сколько при этом оставалось до дна океана, не знал никто. Современные сканеры не могли пробить радиационный слой, запечатывающий планету словно в скорлупу. Так что наемники действовали на свой страх и риск. На планете действовали представители торговой федерации, оснащенные самыми современными подводными кораблями и оборудованием. Но, как было написано в журнале, они и сами пропадали, попытавшись забраться глубже под воду в поисках минерала. Причем гораздо чаще, чем обычные наемники, действующие в одиночку. Если я думал, что вышеописанное является главной проблемой, с которой мне придется столкнуться на этой планете, то крупно ошибался. Дойдя до места, где искатель удачи описывал, как впервые столкнулся с Гебиусом, самой безобидной по местным меркам рыбой, двухметровой длины, с длинной узкой пастью на треть своего тела и острыми зубами, оказалось, что флора и фауна подводного мира этой планеты была сплошь агрессивной и плотоядной. Описание неведомых рыб и монстров, с которыми он столкнулся, и еще больше знал из рассказов более опытных местных жителей, занимало остальные 20% полезного материала журнала. А поскольку большую часть он лично не видел, я был склонен считать, что есть место и преувеличением, как это свойственно земным рыбакам. Но все же задуматься стоило. Ведь просто так, если бы условия работы на планете считались комфортными или безопасными, не было бы статистики, отражающей тот факт, что улетающих с планеты значительно меньше, чем тех, кто туда прибыл и остался жить. Особого упоминания в дневнике удостоились Кантины Бездны. Именно так назывался подводный город планеты Хатор, полностью оправдывающий свое имя во всех его смыслах. По впечатлениям наемника, местные бары и забегаловки всегда были полны выпивки, шлюх и разного рода мутных личностей, готовых продать новичкам карты мест, где можно найти залежи галладиума. Причем писал он, с тоской вспоминая какую-то Бетси, которая свела его с ума и вытащила из карманов немало кредитов за свои услуги. Закончив чтение на том месте, когда автор, набрав кредитов и не сумев больше оплатить кислород и воду, был вынужден распродать все купленное ранее оборудование и ни с чем вернулся назад, потратив при этом на оплату долгов и обратные билеты большую часть вырученных средств, я задумался. Планета, на которой мне нужно было найти минерал для оплаты исследований Кодера, оказалась тем еще гадюшником, в которой такой неопытный искатель приключений, как я, мог оказаться в ловушке и никогда оттуда не выбраться. Это сразу навевало грустные мысли. Внезапно у меня перед глазами выскочила контекстная реклама с призывом не рисковать самому, отправляясь на Хатор, а воспользоваться услугами компании «Сохрани жизнь» и послать туда биоробота, контролируя его из любого места галактики, где тебе и твоему настоящему телу ничто не угрожает. Даже рекламный ролик был. Гуманоид, лежа на пляже в окружении особей противоположного пола, хлебал какие-то коктейли, а в это время его биоробот на дне темного океана поднимал зеленые минералы, которые тут же крутили цифру банковского счета и вызывали счастливую улыбку его владельца. Зная об этой технологии не понаслышке, сам сейчас находясь в подобном теле, я прекрасно понимал, что показываемое — чушь полная. Поскольку в любом случае реально находиться сознанием только в каком-то одном теле, и не получится идеальная жизнь, как это показывалось в рекламе. Но она меня заинтересовала другим. Действительно ли мне могли предоставить биоробота для полета на планету? И как вообще я смогу взаимодействовать с третьим телом, если у меня и второе-то было, не собственное?